73. Даже в самые древние времена люди понимали значение сердца. Они считали сердце обителью Бога. Они клялись, полагая руку на сердце. Даже самые дикие племена пили кровь сердца и съедали сердце врага, чтобы усилить себя. Так показывали значение сердца. Но теперь, в просвещенное время, сердце умалено до физиологического органа. Древние пили из черепа врага. Чаши священных обрядов изготовлялись из теменной кости. Те, которые знали о центре колокола, понимали, что магнетическое нагнетение преображает костное вещество. Но теперь лишь смеются над сильными целебными веществами. Самое ничтожное нахождение привлекает множество потребителей, но сильнейшие химические лаборатории забыты. Между тем натуральные соединения трех царств природы дают сильнейшие соединения. Нужно прежде всего напомнить о значении сердца как соединителя миров. Огонь сердца разве не есть самый пространственный огонь? Можно очень понять постоянное, приписываемое древним общение с дальними мирами, магнетизм которых приносит силу невесомую, но разве не чует сердце самые тончайшие вибрации?